57. Жизнь за стенами. Не случайно я посвятила столько времени рассказу о семье Матеи. В XVI веке их называли стражами гетто, так как комплекс их дворцов находился на границе с самым неблагополучным районом Рима. Вернее, таким он стал после указа Папы Римского 1555 года. Документ назывался «Поскольку это абсурдно», цитируя речь понтифика о том, что недопустимо терпеть евреев по соседству с христианами в столице Святого Петра. Ранее гонения уже происходили в Испании. В 1492 году испанский король Фердинанд II объявил об изгнании евреев. Многие из них нашли приют в Риме, правда, ненадолго. Вскоре Папа Римский последовал примеру соседей. Тогда вокруг прибрежного района Тибра возвели стену. Прямоугольник земли размером в 3 гектара заключил в себе жизнь римской иудейской общины, состоящей из почти 4000 жителей, на последующие 3 столетия. Плотность населения здесь в 6 раз превосходила другие районы города. Граница гетто изначально проходила в квартале от реки, позднее переместившись к площади с фонтаном черепах. Но Матеи, самый могущественный род католиков, проживавший поблизости, а значит, Папа Римский мог на них положиться, сразу получили один из ключей от ворот. Римским евреям во все времена приходилось переживать неудобства, притеснения и даже трагедии. Хотя именно их можно с уверенностью назвать настоящими римлянами. Община существовала в городе уже с республиканских времен, второй век до нашей эры, но в основном размещалась на Авентинском холме и на другом берегу Тибра, в районе Трастевере, где традиционно селились иностранцы. Там же сохранилось место древней синагоги. Количество евреев резко выросло после захвата Иерусалима римскими войсками полководца и будущего императора Тита в 70-м году первого века нашей эры. Храм разрушили, 1000 военнопленных отправили в Рим. Результатом этого завоевания династии Флавиев стало строительство Колизея в немыслимый срок, всего лишь за 8 лет. В рабочих руках и награбленных ресурсах нужды точно не было. Об этом можно судить по рельефу арки Тита на Римском форуме, демонстрирующим позорный парад пленных евреев, несущих семирожковый подсвечник минору. В средние века папы римские в целом терпеливо относились к присутствию евреев в их городе. Но с проявлением протестантской угрозы в XVI веке и общим кризисом католичества Ватикан выдал ответный удар против неверных. Под горячую руку попал классический набор изгоев. Ведьмы, еретики и евреи. Согласно высказыванию понтифика, недопустимо, что мы боремся с ересью и в то же время допускаем, что те, кто отрицали святость Христову, живут с нами на одной земле. Следуя примеру Венеции, где уже в 1512 году появилась первая еврейская гетто, папский престол в 1555 году объявил об образовании аналогичного района в Риме. Само слово «гетто» в значении «резервация» пришло как раз из Венеции. Там, в северной части города Канареджа, находились литейные заводы. По-итальянски глагол «геттаре» — «кидать», «лить» — описывает работу с металлом, а «гетто» — жест наполнения литейной формы или стекающий поток расплавленного металла. Есть также версия происхождения слова «гет» на иврите, где оно имело значение «разделение» или «развод». По указу Папы Римского Павла IV в 1555 году евреям навязали множество ограничений. Ватиканская стража собрала все важнейшие книги общины и соорудила из них костер на Кампо де Фьори. Прежде всего, для сохранения чистоты христианского облика Рима евреям для жизни выделялся единственный закрытый квартал. Все представители общины должны были оставить свои дома, если те находились за пределами обозначенной территории, и переехать сюда вместе со всей семьей. Гетто обнесли стеной, в которой разрешали проход в дворе ворот, и только в светлое время суток. Вечером ворота закрывались. Опоздавшим назначали телесные наказания. Причем строительство стены и зарплату папским охранникам были вынуждены оплатить сами жители резервации. По новому закону евреям запрещалось иметь недвижимость. Их дома просто отобрали. Даже те, кто уже владел квартирами в районе гетто, были вынуждены отказаться от права собственности и платить за них аренду новому хозяину-христианину. Несправедливое и абсурдное правило все же смягчили поправкой «Jus Gazaga», которая предусматривала фиксированную арендную плату, передававшуюся по наследству. Жителям окрестных городов Папской области предлагали выбор – обратиться в христианство, эмигрировать или переехать в одно из гетто на территории Италии. Отсюда у еврейских семей появился обычай брать фамилию по названию населенного пункта – Тирачина, Динепи, Алатри и прочие. Учитывая скромные размеры района, уместить всех переселенцев не было никакой возможности, но как-то приходилось адаптироваться под ватиканские законы из-за страха наказаний и казней. В силу нехватки пространства появлялись трущобы-небоскребы. На домах пристраивали все больше этажей. Наверху жители строили переходы между квартирами, чтобы не выходить на улицу, если нужно было попасть в соседнее здание. Узкие улицы с высокими домами напоминали хаотичные скворечники. Переулки специально строили изогнутыми, чтобы защитить от холодных зимних ветров. Углы домов немного их сдерживали. О гигиене в таких условиях речи и не шло. С одной стороны, гетто упиралось в берег Тибра, который регулярно выходил из берегов. Из-за небольшого уклона вода застаивалась в районе, превращая выход из дома в катастрофу. Во время наводнения 1870 года вода достигала третьего этажа зданий, а людям приходилось передвигаться по улицам на лодках. Проблему осложняло и отсутствие питьевой воды в квартале. Первый фонтан здесь появился лишь в 17 веке, хотя предполагалось его строительство еще в 1570 году при планировании водоснабжения центра Рима, когда была создана специальная комиссия. Вероятно, именно тогда герцог Маттеи, будучи ее членом, использовал все свое влияние, обаяние и финансовые рычаги, чтобы фонтан появился напротив его дворца, тоже лишенного доступа к воде, а не на главной площади гетто. Несправедливость позднее все же исправили, хотя при перестройке гетто чаша переехала в другой угол Пьяцца делле Чинкве Сколе. До этого жителям гетто приходилось набирать воду из реки или отправляться в долгий путь через мост к церкви Сан-Мария-ин-Трастевере. На этом трудности еврейской общины не заканчивались. По указу Папы Римского, все ее жители должны были носить шаман, от еврейского – симон, знак, головные уборы вытянутой формы для мужчин и платки для женщин определенного цвета. В документе он назывался «Глаучи колорис», что вызвало много разногласий в толковании. Дословно я бы его перевела как «сизый», но в древних текстах его описания разнились от бирюзового до светло-зеленого или желтого. В итоге общепринятым цветом еврейского отличия стал последний. В живописи его также называли «фальшивым золотом» и использовали в одеяниях Иуды и других предателей. За века существования гетто представители общины добились, чтобы наряду с желтым евреи могли демонстрировать свою принадлежность общине с помощью темно-красного. Но здесь вышла заминка. Его было легко перепутать с пурпурным, который носили кардиналы. Однажды в 17 веке один лионский кардинал, подслеповатый в силу почтенного возраста, поприветствовал из своей кареты проходящего мимо еврея, приняв его шапку за кардинальскую. С тех пор папское постановление утвердило монополию желтого в качестве еврейского знака, и о цветах уже не спорили. Те, кто осмеливался появиться в городе без шамана, рисковал получить серьезное наказание, вплоть до смертной казни. Ограничения в гетто касались и рода занятий. Запрещались все торговые профессии, кроме продажи тканей и подержанной одежды. Под жестким контролем оказалось снабжение продуктами питания. Медикам-евреям запрещалось лечить христиан. Ростовщичество, обычно процветавшее в общине, было разрешено до 1682 года, но на самых невыгодных для евреев условиях. Таким образом, все сливки с христианских должников снимал папский ломбард Монте делла Пьета. С последней меры Ватикан, сам того не сознавая, срубил сук, на котором сидел. После установления жестких ограничений все еврейские купцы и предприниматели, которые смогли унести ноги из Рима, забрали с собой источники благосостояния папской экономики. Нищий район узких улиц и перенаселенных трущоб продержался до XIX века. В 1823 году, под впечатлением от французской революции, Папа Римский неохотно расширил границы гетто. Оно увеличилось на треть, подступив вплотную к площади Маттеи, а ворот теперь стало 8. Это принесло глоток свежего воздуха в непроходимую тесноту улиц. Но самое важное, наконец-то забрезжил свет в конце туннеля социальной дискриминации. В те времена в разных странах гуляли либеральные настроения, и еврейские гетто один за другим ликвидировали. В Риме оно пало самым последним во всей Западной Европе в 1870 году, спустя 315 лет. Лишь с приходом Савойской династии, объединением Италии и объявлением Рима столицей нового светского государства пережитки старых церковных порядков стали быстро исчезать с карты города. Римляне все еще по привычке называют еврейский район словом «гетто», хотя его настоящее название – Сант'Анджело, Святого Ангела, в честь Архангела Михаила. Оболочка осталась, но ее содержимое исчезло навсегда. В исторических источниках используется термин «санации», архитектурного оздоровления, но, по сути, речь шла о полном уничтожении следов зловонного и позорного прошлого. За первые несколько лет большинство ветхих построек на берегу сравняли с землей. Это была необходимая мера для вступления в новую эру без притеснений и классовых неравенств. Жить в этих домах было уже невозможно. Также в связи с планом укрепления набережных от наводнений, Муралеони, стены, о которых мы говорили в третьей главе, было никак не обойтись без сноса трущоб, выросших со временем прямо у кромки воды. Генпланы развития Рима 1873 и 1888 годов в согласии с еврейской общиной постановили новую просторную застройку бывшего гетто. На месте целого квартала появился всего лишь один перекресток. На нем возвели монументальные здания-гиганты, школа и жилой дом в духе мегаломании савойской архитектуры и четыре мини-виллы в стиле модерн. В 1904 году осветили новую синагогу, большой храм, как его называют в Риме, чей четырехугольный купол теперь гордо возвышается над городскими крышами наравне с католическими церквями. Наконец-то у евреев был выбор, где поселиться. Они могли свободно покинуть квартал, где многие поколения их предков прозябали в нищете, в холоде зимой и в нестерпимом зное и нечистотах летом. Некоторые семьи последовали по этому пути, но основное ядро общины осталось жить на прежнем месте. От гетто осталось лишь несколько узких переулков между фонтаном Черепах и Виа дель Портико, Датавия. Сегодня, гуляя по ним и впитывая романтику старого города, трудно вообразить тяготы и тесноту многовекового заточения. Казалось бы, настал хэппи-энд долгой мучительной истории римской еврейской общины. Но, к сожалению, одна из самых трагичных глав еще не была написана. О ней расскажу чуть позже. А пока мысленно перенесемся в будущий век. На рубеже нового тысячелетия римская администрация запустила программу архитектурной реставрации и археологических раскопок на территории бывшего гетто. Обычай связывать эту часть района Сант'Анджело только с еврейским заключением оставил за скобками другие важные пласты истории. Так, из-под земли показались античные колонны портика эпохи императора Августа, и заиграли свежими красками очищенные фрески фасадов. У берега Тибра археологи обнаружили целый старинный район ремесленных лавок, стойла для скота и склады, существовавшие до возведения стены гетто в XVI веке. Восстановили древнеримский уровень мостовой вокруг места, где в средние века располагался рыбный рынок, а еще ранее – старинное кладбище. Гетто, пожалуй, самый контрастный район Рима. В нем слоев лазаньи больше, чем в других частях центра. Рядом сосуществуют совершенно разные эпохи. Фрагменты двухтысячелетней истории органично вплетаются в повседневную жизнь, где туристы смешиваются с местными обитателями. Пожилые люди по-прежнему проводят солнечные дни на центральной улице Виа дель Портико Датавия, рассевшись на скамеечках двумя группами – старички справа, старушки слева. Дети вываливаются шумной толпой из школы после занятий навстречу родителям. Сегодняшний гетто – это клубок традиций, где римские и еврейские обычаи настолько вросли друг в друга, что разделить их уже почти невозможно. К примеру, кухня. Вдоль главной улицы квартала непрерывной линией выставлены столики ресторанов. Среди них есть классические кошерные заведения, где не смешивают мясные и молочные продукты, как предписывает Тора. Но встречается и что-то модное – кошерные бургерные, стритфуд, пицца и даже кошер-суши. Римская еврейская кухня, по-итальянски она называется «Джиудайка романеск». Это котел, в котором намешаны рецепты из разных уголков Средиземного моря. Сефардская кухня Ближнего Востока добавила в них пряности и специи – гвоздику, кедровые орешки, изюм, корицу, сицилийские обычаи, баклажаны. Получился интересный круговорот традиций, так как именно еврейские купцы привезли баклажаны из Испании на остров Сицилия в XIII веке. Из средиземноморской кухни в еврейских рецептах закрепилось обильное использование растительного масла. В нем жарят фритти, популярные закуски во фритюре, артишок по-иудейски, кончу, блюда из маринованных в уксусе и жареных цукини, треску в кляре, цветки цукини в кляре с моцареллой и анчоусами. Влияние арабской культуры тоже заметно в меню. Тут вы найдете и кускус, и фалафель, и мафрум, и хумус. Долгое заточение в гетто помогло евреям сохранить многие кулинарные традиции, а заодно и научиться обходиться самым необходимым из того, что можно было найти в пределах стен. Часто блюда римской иудейской традиции – это объедки кухни аристократов, которые в прошлом составляли львиную долю меню жителей гетто. Кулинарная сноровка помогла изобрести аппетитные рецепты из бобовых и овощей, особенно листьев энвидия и цикория. Качественного мяса в гетто было не достать, поэтому появилось множество вариантов готовки субпродуктов. В Риме их называют «пятая четверть» – селезенка, печень, рубец, мозги и железы, сладкое мясо. По традиции их готовили на гриле, чтобы устранить все следы крови. Другой популярный способ – томление мяса на медленном огне, чтобы сохранить его как можно дольше и подать на обед в шаббат. Или засушивать на солнце ломтики говядины, обваленные в соли и перце. Евреи ели и рыбу, но только самую дешевую. Так предписывал папский указ. Соленая треска, сардины, анчоусы, скумбрия. В Италии их называют «голубая рыба» из-за изумрудного отлива чешуи. Обычно это мелкие рыбешки, которых ловят большими сетями. Один из традиционных рецептов гетто – анчоусы с энвидием. Ракообразные, панцирные и моллюски в римской еврейской кухне не используются, поэтому не ищите в местных ресторанах вашу любимую пасту с морепродуктами. Почетное место в меню квартала занимает рыбный суп. Из-за близости гетто к реке здесь разбили рыбный рынок. Но евреям там было нечем поживиться из-за строгого запрета. Отходы накапливались подарками у церкви Сант-Анджело ин Пискерия, Пискерия – рыбная лавка, и еврейские женщины приходили их собирать. Кости, плавники и кожу варили до густого бульона. В гетто обязательно найдутся и типично римские блюда – паста аматричана с соусом и гуанчале, свиными щечками, карбонара с яйцом и гуанчале, но в кошерном варианте без сыра. Далеко не все рестораны в этом районе строго следуют законам кашрута и опираются лишь на некоторые кошерные предписания. В таком случае они не сертифицированы специальными раввинскими комиссиями и не отмечены их наклейками на входе. Если для вас это важно, обращайте внимание, а если нет, вкусно будет в любом случае. Посетить один из ресторанов гетто, на мой взгляд, это обязательная галочка в списке знакомства с настоящим Римом.